Он отодвинул занавеску на стрельчатом окне и показал навес над колодцем, устроенным в толще воды. «Я устроил этот колодец для питьевой воды», — сказал де Аквила. «Но вода оказалась соленой. Ее уровень понижается и повышается вместе с отливом или приливом. Слушайте». Мы услышали, как вода шипела и свистела на дне. «Пригодится?» — спросил он. «Должен пригодиться», — ответил Гук. «Наши жизни в твоих руках». Итак, мы опустили в колодец все золото, оставили только небольшой ящик подле постели де Аквила, как для того, чтобы Орлиный мог наслаждаться весом и цветом золота, так и для расплаты за разные вещи, которые могли нам понадобиться. Утром, раньше, чем мы с Гугом направились каждый к своему замку, де Аквила сказал нам: «Я не прощаюсь с вами, потому что вы вернетесь сюда и останетесь здесь. Не из любви ко мне, не от печали, а просто вы пожелаете быть с вашим золотом. Берегитесь», — смеясь прибавил он. «Пожалуй, я с его помощью сделаюсь папой. Не доверяйте мне. Лучше вернитесь». Сэр Ричард замолчал и грустно улыбнулся. Через неделю мы уехали из наших замков, из замков, которые были нашими. «Вы нашли здоровыми ваших детей?» — спросила Уна. «Мои сыновья были молоды. Земли и владения по праву принадлежат молодым», — сэр Ричард говорил про себя. «Если бы мы отобрали у них замки, их сердца разбились бы. Молодые люди радостно встретили нас, но мы видели, мы с Гугом видели, что наши дни прошли. Я сделался калекой, он потерял руку». «Так-то?» — рыцарь покачал головой. «Вот», — он усилил голос, — «мы и уехали в Певенсей». «Как жаль», — сказала Уна. Ей казалось, что рыцарь сильно опечален. «Маленькая девушка». Все это давно прошло. Они были молоды, мы стары. Мы предоставили им управлять замками. «Ага!» — крикнул де Аквила из своего стрельчатого окна, когда мы соскочили с сёдел. «Назад вернулись старые лисицы!» Но когда мы вошли в его комнату над залом, он обнял нас и сказал: «Добро пожаловать, пришельцы! Добро пожаловать, бедные пришельцы!» И так мы стали невероятно богаты. И совершенно одиноки. Да, совсем одиноки. «Что же вы делали?» — спросил Дэн. «Мы ждали Роберта Нормандского», — сказал рыцарь. Де Аквила походил на Витто. Он не терпел праздности. В хорошую погоду мы ездили охотиться между Бэкслеем и Кэкмером. Иногда с соколами, иногда с собаками. Прекрасные зайцы водятся в низинах. Но мы всегда поглядывали на море в ожидании Нормандского флота. В плохую погоду де Аквила расхаживал по вышке своей башни, хмурился на дождь, указывал то туда, то сюда. Он досадовал на то, что корабль Витте пришел и ушел так, что он не знал об этом. Когда ветер стихал, и корабли бросали якоря возле пристани, он отправлялся в гавань, опирался на свой меч и, стоя подле груды дурно пахнущей рыбы, спрашивал у моряков, не слышно ли чего-нибудь из Франции. Значит, одним глазом он наблюдал за морем, другим за сушей, ожидая сведения о войне Генриха с баронами. Жонглеры, орфисты, разносчики, продавцы вина, священники и другие бродячие люди приносили ему известия. И хотя де Аквила был довольно скрытен в мелочах, он, если их вести ему не нравились, не обращал внимания ни на время, ни на место, ни на окружающих, ругал нашего короля, называл его безумцем или глупым ребенком. Нередко я слышал, как, стоя подле рыбачьих лодок, он громко говорил: «Будь я королем Англии, я сделал бы то-то и то-то».